Поэтому, наверное, и дом у бабушки не отобрали. А еще, может быть, и потому, что детишек много, да бедность, пожалели. А кроме того, на отшибе дом-то никому не нужен. Это уж потом дорогу проложили, а тогда было не подобраться. Ох, да что это я тебя своей родословной мучаю? Ничуть не мучайте, что вы, это интересно. Вежливо так сказал Генчик и стал крутить большой глобус. Это был не простой глобус, а звездный, с белыми контурами созвездий на черном шаре с латинскими названиями Кентаурус, Персеус, Андромеда. Он тоже морской, да? Разумеется, штурманский. С его помощью определяли, где какая в небе звезда, а по звездам координаты судна в открытом море. Генчик сел на корточки, щекой прислонился к лаковой немножко липкой поверхности шара. Не сохранился ли в глобусе запах соленых волн и тропических берегов? Нет, пахло только сухой краской и медью от широких колец с градусными делениями. Но зато... Зоя Политовна, это что? За подставкой глобуса в пыльном углу лежал длинный пистолет с деревянной изогнутой ручкой, с поржавевшим граненым стволом. Генчик вытащил оружие на свет, обтер пистолет о рубашку. Ох, вот он где! А я искала. Пора наводить здесь генеральный порядок. Все руки не доходят. Зоя Политовна, он настоящий? Нет, бубенчик. Это игрушка Фомушки Сундукова. Он ее смастерил в 10-летнем возрасте. Вырезал из березы ручку, на свалке у отцовского завода отыскал трубу для ствола, а курок делать не стал. Это ведь не огнестрельное оружие. Видишь, тут стерженек. На него надевалась резинка. Он цеплялся головкой за этот выступ. Нажимаешь крючок и щелк! Фомушка стрелял из него мелкими бусинами и дробью из отцовских охотничьих припасов и маленькими горошинами. Да, курка, такого, как у кремниевых пистолетов, не было, и спусковой крючок явно самодельный из толстой проволоки. Но все же пистолет был очень похож на боевое оружие пиратских времен. Фомушка постарался, вырезал на ручке узор завитушки, отшлифовал ее, теперь дерево было темным от старости. Генчик нацелился пистолетом в окно. За окном на заборе сидела ворона, растрепанная и пыльная, каркала. Увидев пистолет, ворона затрепыхалась и рванула прочь. То-то же! Кстати, капитан Сундукер был отличным стрелком. Однажды он дрался на дуэли с другим капитаном и демонстративно отстрелил с его груди 3 пуговицы. А почему они поссорились? Не знаю, с чего началось. Может быть, заспорили, чье судно лучше? Это случилось в Китае, в португальской колонии Макао. Противником капитана Сундукера оказался владелец бригантины Лакартера, знаменитый в ту пору Чарльз Роберт Румп, которого кое-кто обвинял в пиратстве. В общем, слово за слово, и Румп обозвал Сундукера рыжей шваброй, а тот своего собеседника визгливой коротышкой. Видимо, перед этим не обошлось без хорошей порции мадеры, которой славились местные таверны. Ну и, как водится в таких случаях, взяли секундантов и отправились на пустынный берег. Условились стрелять 3 раза с 20 шагов из американских барабанных кольтов, которые в ту пору только вошли в моду. На морском воздухе оба капитана слегка остыли. К тому же они вовсе не были кровожадными и не считали за геройство без нужды палить по живым людям. Это ведь не ковбои в нынешних фильмах. Каждый сообразил, что дырявить из револьвера своего коллегу-капитана из-за глупой перебранки — дело нехорошее. Но как быть? Отступать гордость не позволяла. Капитану Румбу по жеребию выпало стрелять первым. Он хмыкнул и, почти не глядя 3 выстрелами, продырявил на противнике высокую морскую фуражку. Она не слетела, потому что держалась на подбородочном ремешке. «Ах, вот что!» — подумал капитан Сундукер. «Ладно же». Капитан Румб на всякий случай встал боком, закрылся пистолетом. Так часто поступают дуэлянты. Но это как раз и нужно было Сундукеру. «Бах-бах-бах!»